Истинно добрые люди, ушедшие из этой жизни, слишком заняты, чтобы валять дурака, передавая и послания на спиритических сеансах. Разумеется, при определенных условиях хорошо подготовленный и добросовестный человек может войти в физический транс, тогда как его астральное тело останется в полном сознании, и таким образом сможет осуществлять надзор над особой, передающей послание группе сидящих внизу. Это чрезвычайно полезный метод при проведении детальных исследований, но при этом крайне важно, чтобы сеанс не был внезапно прерван шумом или появлением посторонних людей. Существует еще весьма специфическая форма оккультного транса, которую адепты именуют «храмовым сном». Этот тип транса полностью отличается от всего упомянутого выше, поскольку посвященный, который изучал все это в храмовой обстановке, хорошо знает, что делает, и может вполне осознанно бросить себя в состояние транса, как человек может броситься в машину и уехать прочь. Он полностью себя контролирует, и никто не может им завладеть. Но для этого, разумеется, нужны годы практики, и пока человек не обретет достаточного опыта, он постоянно должен находиться под внимательным присмотром того, кто таким опытом обладает. У обычного человека, пытающегося заигрывать с состоянием транса, обычно срабатывает весьма полезная защитная система. Попытайтесь поиграть в транс, и если вы нормальный, скромный человек, вы довольно быстро уснете. Это убережет вас от вторжения бесплотных сущностей. Но даже здесь имеются две серьезные опасности. Вот пример. Находясь в трансе, вы вначале бодрствуете, затем погружаетесь в сон. Так вот, в тот момент, когда вы находитесь в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном, вы наиболее уязвимы, и в вас могут вселиться иные сущности. Точно так же вы уязвимы тогда, когда, в аналогичных условиях, вначале вы спали, а затем пробудились. Заметьте себе, однако, что это относится лишь к тем случаям, когда люди забавляются гипнотизмом или состоянием транса, но нет никакой опасности в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием в обычной будничной жизни. Из всего этого следует, что с вашей стороны было бы весьма неразумно допускать баловство с состоянием транса, не будучи под тщательным присмотром. В некоторых храмах человек, проходящий подготовку, пребывает под надзором двух старших лам, которые способны поддерживать двухстороннюю связь со всеми мыслями ученика, и их ласковое, но твердое руководство предохраняет ученика от нанесения вреда самому себе либо иному человеку. Пройдя определенные испытания, ученик получает разрешение самостоятельно погружаться в глубокие трансы, и первым делом он обычно вводит себя в очень глубокий транс, который мы называем «визионерским трансом». Это действительно очень глубокий транс. Посвященный становится совершенно неподвижен и со стороны может показаться застывшим, с окостеневшими конечностями. И в этом состоянии он по-прежнему пребывает в собственном теле, но при этом очень похож на человека на вершине высокой башни, вооруженного мощным телескопом, с помощью которого все может видеть четко, ясно, а как бы в увеличенном виде. Человек с телескопом может повернуться в любую сторону и видеть происходящее с поразительной четкостью. В состоянии визионерского транса вы не покидаете своего тела. Прежде чем вы сможете его покинуть, хорошенько запаситесь терпением и начинайте практиковаться в трансе перенесения. При этом тело становится вялым, податливым, полностью лишено сознания и пребывает в каталептическом состоянии, находясь лишь под надзором так называемого смотрителя. Дыхание становится редким, замедляется сердцебиение, и жизнь в теле едва теплится. Попадая в подобные трансы, вы прежде всего задаетесь вопросом, не является ли увиденное вами лишь плодом вашего воображения. Но с приобретением практического опыта вы научитесь отличать реальность от того, что является всего лишь отражением мысли какой-либо иной сущности, бесплотной или наделенной плотью. Приведу вам иллюстрацию. Вы сидите где-нибудь, пребывая в полном покое и погрузившись в глубокий транс медитации. Если вы позволите своему сознанию бесцельно блуждать без всякого контроля с вашей стороны, вы можете оказаться рядом с крепко подвыпившим типом и ужаснуться при виде извивающихся вокруг него странных зверей. Да, все эти полосатые слоны действительно существуют в мыслеформах. Хуже того, позволив себе бродить без руля и ветрил, вы можете натолкнуться на какого-нибудь озлобленного человека с замыслом убийства в душе. И если он действительно замышляет убийство, тогда вы, несчастный страдалец, увидите это злодеяние так отчетливо, словно оно происходит не в чьих-то мыслях, а наяву. И тогда вы так резко вернетесь в собственное тело, что в ближайшие 24 часа вас неотступно будут преследовать мысли о том, что вы были свидетелем убийства или чего-нибудь похуже. Посвященный метафизик легко отличит реальное от воображаемого, но я снова хочу дать вам совет. Если у вас нет по-настоящему серьезной причины, чтобы ввести себя в глубокий транс, лучше этого не делать. Если вы не прислушаетесь к этому совету, что ж, тогда прислушайтесь вот к чему. Если, находясь в глубоком трансе или в астрале, вы столкнетесь с какими-то отвратительными сущностями, которые станут корчить вам рожи или еще хуже, тогда просто направьте на них мощный поток мысли о том, что вы их не боитесь, и как только вы это сделаете, весь этот народец тут же исчезнет. Они питаются только вашим страхом, и если вы не боитесь, это их отпугивает.